Взяв с повозки немного пшеницы и сыпав ее в подходящие по объему мешочки, Лоуренс узнал у владельца постоялого двора, где дом старейшины, и вышел. Похоже, появление посетителя в столь холодный зимний день пробудило небывалый интерес у местной детворы. Едва завидев, как Лоуренс открывает входную дверь, собравшиеся перед постоялым двором дети кинулись в рассыпную. По словам владельца постоялого двора, весной и осенью, во время праздника сева и праздника урожая, посетителей в деревню приезжало множество. Однако этот конкретный постоялый двор располагается в стороне от главных улиц, и гостей здесь всегда было не густо. Ну а сейчас, помимо Лоуренса и Хора, здесь вообще постояльцев не было. Жилище старейшины деревни Терео находилось недалеко от главной площади. Это было самое большое здание в ближайшей округе. Фундаменты первого этажа здания были каменные, второй и третий этажи – деревянные. В целом выглядело оно весьма величественно. Входная дверь жилища старейшины, как и у церкви, была окована железом. На окантовке можно было разглядеть сложный орнамент. На двери висел молоточек в форме не то змеи, не то ящерицы. Откровенно говоря, едва ли у его создателя был хороший вкус. Впрочем, скорее всего, молоточек был сделан в форме божества, которому поклонялись местные жители. Вообще, количество божеств, имеющих вид змей и лягушек, в языческом мире было на удивление велико. Раздумывая об этом, Лоуренс постучал в дверь молоточком и громко спросил: «Прошу прощения, кто-нибудь дома?» Вскоре дверь отворилась. Перед Лоуренсом стояла женщина средних лет в запачканном мукой фартуке и со снежно-белыми от муки же руками. «Иду, иду, кто там?» «Прошу простить мое вторжение. Я Крафт Лоуренс, бродячий торговец». «Ох ты ж! Эй, старый! Здесь тот, о котором все говорят!» Лоуренс был несколько ошарашен, когда его перебили на полуслове. Однако женщина, не обратив на это ни малейшего внимания, воззвала еще раз: «Старый!» и удалилась в дом. Оставленный женщиной в одиночестве, Лоуренс, хоть и знал, что никто на него не смотрит, все же прокашлялся, пытаясь восстановить самообладание. Прождав в одиночестве несколько минут, он увидел наконец, что женщина возвращается в сопровождении старичка с посохом. «Смотри, это же он, да?» «Госпожа Кемп, это очень невежливо по отношению к гостю». Хотя Лоуренс расслышал весь разговор до последнего звука, ему, конечно же, хватило ума не сердиться. Вообще говоря, в торговых делах никто не бывал так полезен, как жизнерадостная болтушка-селянка. С этой мыслью Лоуренс широко улыбнулся стоящим перед ним людям. «Прости, прости, это было невежливо. Я Сэму, старейшина Терео», – представился старик. «Рад познакомиться. Я Крафт Лоуренс, бродячий торговец». «Так, госпожа Кемп, почему бы тебе не вернуться в кухню и не продолжить работать со всеми? О, прошу меня извинить. Визит путешественников в такое холодное время года – такая большая редкость, что все жены, которым смертельно скучно, сейчас только об этом и говорят. Надеюсь все же, что они не говорят обо мне дурно». Издав смешок, Сэму предложил: «Пойдем где-нибудь внутри присядем». С этими словами он направился вглубь дома. Прямо вперед от входной двери шел коридор. Из большой комнаты в конце коридора доносился смех. От рассеянной в воздухе муки у Лоуренса защипало в носу. Скорее всего, женщины там, в комнате, смеялись и болтали, замешивая тесто из муки нового урожая и готовясь печь хлеб. Такую картину в деревнях можно было наблюдать часто. «Если ты пойдешь в ту дальнюю комнату, весь станешь белый от муки. Пожалуйста, сюда проходи». С этими словами Сэму подошел к одной из дверей и, открыв ее, пригласил Лоуренса войти в комнату первым, после чего зашел сам. Войдя в комнату, Лоуренс застыл как громом пораженный. У противоположной стены стоял шкафчик, вокруг которого свернулась кольцами огромная змея. «Не бойся, она не живая», — Услышав это, Лоуренс пригляделся повнимательней. Тогда он заметил, что чешуйки, от которых, казалось, исходило черное сияние, были высохшими, а само тело покрыто множеством морщин. Скорее всего, это была высушенная на солнце змеиная кожа, которую чем-то набили и сшили. «Деревня и вправду поклоняется божеству змее», – подумал Лоуренс, вспомнив молоточек на входной двери. Повинуясь приглашающему жесту Сэму, он уселся на стул. Про себя он в этот момент подумал, что обязательно расскажет о здешнем божестве Хора, когда вернется на постоялый двор. «Итак, какое дело привело тебя к нам сюда?» – спросил Сэму. «А, ну в первую очередь, раз мы проезжаем через вашу деревню, я пришел засвидетельствовать вам свое почтение. Примите от меня немного пшеницы, которую я везу». Лоуренс протянул заранее приготовленные мешочки с пшеницей. Увидев их, Сэм удивленно замигал. «Такого я не ожидал. В последнее время бродячие торговцы начинают говорить о делах, едва раскроют рот». Еще совсем недавно эти слова в точности относились бы и к Лоуренсу. Именно поэтому ему было неприятно их слышать. «Хорошо. А твоя вторая цель?» «Да, по правде сказать, мы ищем один монастырь. И я хотел бы спросить, не знаете ли вы, где он находится?» «Монастырь?» «Да, мы только что спрашивали в церкви, но, к сожалению, там ничего не знают». Изобразив на лице смущение, Лоуренс не забыл острым глазом торговца окинуть лицо Сэму. Он уловил момент, когда взгляд Сэму дернулся. «Вот как. К сожалению, я тоже не слыхал ни о каких монастырях здесь поблизости. Где ты узнал эти сведения?» Лоуренс чувствовал, что Сэм узнает, где находится этот монастырь. Однако, если он сейчас солжет, отвечая на вопрос, где он узнал про монастырь, это, возможно, вызовет затруднения позже. Поэтому он решил ответить честно. «В Кумерсоне. Там есть одна жительница, она мне и сказала». Усы под носом Сэму еле заметно дернулись. Он явно что-то скрывал. «И не только это», – подумал Лоуренс. «И Сэму, и Эльза, они оба не только знали, где монастырь. Скорее всего, они оба знали, и что в нем скрыто. В монастыре, который разыскивал Лоуренс, жил монах, собирающий легенды о языческих божествах. Монах, о существовании которого Лоуренсу рассказала Диана. Если предположить, что и Сэму, и Эльза об этом знали, то, скорее всего, они изображали неведение, не желая связываться с этим делом. Как бы там ни было, отец Фрэнсис, у которого Лоуренс собирался по совету Дианы спросить о местонахождении монастыря, уже был призван к единому богу. В том, что оставшиеся на этом свете поспешили воспользоваться возможностью отгородиться от столь опасной темы, не было ничего удивительного. Эта жительница Кумерсона сказала мне, что для того, чтобы узнать, где этот монастырь, мне надо всего лишь спросить отца Фрэнсиса, живущего здесь. «Понятно. Но этим летом отец Фрэнсис... я уже слышал. Столько лет отец Фрэнсис отдавал все свои силы на благо Терео. Наша деревня лишилась очень дорогого человека». Не похоже, чтобы печаль Сэму была наигранной. Но думать, что он выказывал уважение к церкви, пожалуй, тоже не следовало. Лоуренс чувствовал, что что-то тут не стыкуется. «Теперь, значит, вместо него госпожа Эльза?» «Да. Она еще очень молода. Я уверен, ты был удивлен». «Да, очень. Ах, да». Лоуренс попытался было продолжить, но тут во входную дверь отчаянно замолотили. А потом снаружи послышался крик. «Старый!» То, о чем Лоуренс желал спросить, жгло ему глотку и рвалось наружу. Но он решил, что сейчас не время проявлять поспешность. Кроме того, визит вежливости был уже нанесен. Так что Лоуренс решил, что пора удалиться. «Похоже, к вам пришли. Я тоже беспокоюсь о своей спутнице, так что я, пожалуй, пойду». «О, ну тогда тебе лучше всего поторопиться. Мне искренне жаль, что я не смог тебя принять как подобает». Похоже, человек, так отчаянно колотивший в дверь, был кем-то из местных жителей. А открывать дверь шла госпожа Кемп, женщина, которая открывала Лоуренсу. «Надеюсь, новости хорошие». Услышал Лоуренс бормотание Сэму, когда уже выходил из комнаты. В это мгновение его оттолкнул в сторону и ворвался в комнату человек в дорожном одеянии. Несмотря на холодную погоду, человек был весь красный и мокрый от пота. «Старый, вот что я принёс!» – проговорил вошедший. Сэм лишь взглядом извинился перед Лоуренсом. Тот в ответ улыбнулся и пошёл к выходу. Для бродячего торговца, пожалуй, этого было достаточно, чтобы произвести на Сэму хорошее впечатление, подумал Лоуренс. Теперь, пожалуй, делать что бы то ни было в этой деревне им скоро будет полегче. Кстати, если подумать, что такое мог принести этот человек, ворвавшийся в дом старейшины? Едва Лоуренс вышел из дома, как прямо перед собой он увидел коня, буквально пышущего жаром. Конь был оставлен просто так, даже не привязан. С почтительного расстояния за ним наблюдала стайка детишек. Судя по конской сбруе, конь проскакал долгий путь. Да и человек, ворвавшийся в дом, был облачен в дорожное одеяние. Лоуренс подивился, что же такое могло произойти, что деревенскому жителю пришлось отправиться так далеко. Но тут он вспомнил, что вообще-то они скоро приехали сюда вовсе не по торговым делам. Самой насущной задачей сейчас было найти способ выведать местонахождение монастыря либо у Сэму, либо у Эльзы. Что же делать? Об этом Лоуренс размышлял всю обратную дорогу до постоялого двора.